В июле 1914 года, с началом летних каникул, Альберт Эйнштейн отослал семью в сопровождении своего друга Микеле Бессо, которого он вызвал специально для этой цели, обратно в Швейцарию. При прощании на вокзале наш мачо, речь идет, несомненно, об Альберте, расплакался. Так описывает сцену прощания ее свидетель, химик Фриц Хабе, с которым Эйнштейн дружил в то время. Расставание оказалось окончательным и бесповоротным. Свою роль тут сыграли исторические события. 28 июля 1914 года началась Первая мировая война. В этих условиях трудно было представить, чтобы семья смогла соединиться заново, но для Альберта не война была главным фактором. После отъезда Милевы он ощутил огромное облегчение, у него словно камень с плеч свалился. В своей просторной квартире я обитаю один, ничто не нарушает мой покой, — писал он коллеге, с которым был в приятельских отношениях. Теперь он с полной самоотдачей мог посвятить себя работе. Милева, долго не желавшая смириться с разлукой, какое-то время жила с детьми в одном цюрихском пансионе и лишь потом вселилась в квартиру на Цюрихской горе. Муж отдал ей большую часть мебели из своей берлинской квартиры, а сам снял жилье поменьше. «Я очень доволен, что мы разъехались, хотя жаль, что я так редко слышу о моих парнишках», — писал он своему другу Бессо. Отношения с кузиной оставались прекрасными. Его ничуть не смущало, что формально он совершает супружескую измену. Милева тем временем, оставшись матерью и одиночкой, как ее назвали бы сегодня, должна была каким-то образом добывать средства на содержание сыновей. Правда, их отец посылал ей каждый год 7000 марок, но этой суммы было недостаточно. Жене Альберта Эйнштейна пришлось давать уроки математики и фортепиано, чтобы покупать самые необходимые и обеспечить сыновьям соответствующее образование. Эйнштейн навещал их в сентябре 1915 года и весной 1916 года. Швейцарское гражданство позволяло ему беспрепятственно ездить в нейтральную страну. Второй приезд был омрачен неприятными сценами. Он требовал от жены согласия на развод. Для Милевы, которая все еще не оставила надежду на примирение, развод был равнозначен крушению мира. Она перенесла тяжелый кризис, угрожавший ее здоровью. У нее стали случаться сердечные приступы, ей пришлось лечиться. Муж встретил эту новость равнодушно. Лишь когда его друг, врач Генрих Цангер, обратил его внимание на то, что проблемы со здоровьем Милевы носят серьезный характер, и не боялся возложить ответственность за это на эгоистическое поведение Эйнштейна, знаменитый физик проявил раскаяние. Он сказал Милеве, что не станет больше терзать ее требованиями развода. Как вскоре выяснилось, этого было не более чем пустое обещание. Сильнее, чем состояние жены, тревожило Эйнштейна здоровье младшего сына. Эдуард был очень способный, любознательный, восприимчивый ребенок. У него рано проявились необычайные способности к музыке. Он же 4-й год учился игре на фортепиано и играл мастерски, правда, механически, без внутреннего сопереживания. Он часто болел, жаловался на сильную, непонятно с чем связанную боль в ушах, которая вызывала невыносимые головные боли. Матери приходилось снова и снова класть его в больницу. Отец тоже был крайне озабочен этим. У него было ошибочное мнение, питавшееся тогдашней медициной, что болезнь сына — это туберкулез мозга, унаследованный с материнской стороны. «Состояние моего малыша меня удручает. Исключено, что он будет нормальным человеком», — жаловался он и с прямо-таки фаталистской логикой делал отсюда вывод. Кто знает, не лучше ли было бы, если бы он расстался с жизнью еще до того, как познакомился с ней по-настоящему. В возрасте 20 лет у Эдуарда была обнаружена шизофрения. В начале 1917 года Эйнштейн сам тяжело заболел. Винить в этом, в сущности, он мог только себя. Он варварски эксплуатировал свое здоровье. Слишком много работал, вел беспорядочный образ жизни. Еще Милева упоминала о хронических желудочных коликах, которые его мучили. А сейчас он перенес язву 12-перстной кишки. Жизнь его в какой-то момент бы висела на волоске, он был совершенно изнурен и физически, и духовно. Но тут энергично взяла за дело его предприимчивая кузина. Пока Альберт, едва вставший на ноги, ездил летом в Швейцарию вместе со своим старшим сыном, лечился на курорте в Аарозе, Эльза организовала переезд в ее квартиру по адресу Берлин, Хаберландштрассе 5. Когда Альберт вернулся, самоотверженно ухаживал за ним.